Часть вторая. По пути я миновал Колдстрим и Хойк. Дорога была совсем не тяжелая, поскольку вплоть до самого Хевика пролегала по зеленой долине Тевиотта. Слева от меня тянулись высокие отроги Чевиот-Хиллз, а впереди уже маячили голубые холмы с темными ущельями. Те самые, которые разделяют Англию и Шотландию. Как только я пересек границу, окружающий пейзаж коренным образом поменялся. На шотландской стороне вы сразу же попадаете в крохотные каменные городки, которые, похоже, все еще живут воспоминаниями о приграничных стычках. Во всяком случае, вид у них вполне воинственный. Это прочные, хорошо защищенные поселения. Порой рядом с ними можно даже увидеть развалины древней крепости. Здесь меня не покидало то же ощущение, которое впервые возникло в Беррике. Мне казалось, эти пограничные городки и сами толком не понимают, кому они сейчас принадлежат — Англии или Шотландии. В прошлом именно здесь разыгрывалась трагедия пограничной войны, и все населенные пункты оказались в той или иной мере ею захвачены. Очень скоро я неожиданно обнаружил, что со всех сторон меня окружают безлюдные холмы. На склонах паслись лохматые овцы, которые провожали автомобиль возмущенными взглядами. Они явно не одобряли мое беспардонное вторжение в свои владения. Временами я попадал в полосу плотного тумана. Тогда казалось, будто я еду в облаке промозглого холода. Затем туман внезапно рассеивался, и я снова возвращался в область хорошей погоды. За этими климатическими метаморфозами я и не заметил, как добрался до Карлайла. Перед тем, как въехать в город, я остановился и бросил взгляд назад, туда, где осталось шотландское приграничье. Романтический край, одновременно притягательный и жутковатый.